Кем 7 сентября 1880 года. Дорогой Тео, посланные тобой недавно листы, гравюры и прочее я получил в порядке и очень благодарю тебя за них. Этой присылкой ты оказал мне большую услугу. Я уже набросал 10 листов полевых работ Милле приблизительно в величину листа курса рисунка Барга, и один из них совершенно закончил. Я сделал бы еще больше, если бы не взялся сперва за упражнение углем Барга, которое мне так любезно одолжил господин Терстик. В данное время я уже закончил из них 60 листов. Кроме того, я нарисовал по присланной тобой гравюре вечернюю молитву. Мне очень хотелось тебе показать этот рисунок, чтобы услыхать о нем твое мнение. Между прочим, то же самое и о большом рисунке сепии по «Хлебная печь на пустыре» Руссо. Я уже сделал по этой вещи две маленькие акварели, пока не дошел до этого рисунка. Как я тебе уже говорил, мне бы очень хотелось сделать еще и кустарник Рейсдаля. Ты знаешь ведь, что оба пейзажа в одном стиле и в одном настроении. Я довольно долго морал рисунок, не слишком-то двигаясь вперед, но с недавних пор дело пошло, как мне кажется, лучше. И я определенно надеюсь, что дальше пойдет еще лучше, в особенности с тех пор, как ты и господин Терстик пришли мне на помощь хорошими образцами. Полагаю, что в данное время лучше будет копировать какие-нибудь хорошие вещи, чем работать без такой опоры. А все-таки я не мог отказаться от того, чтобы не сделать в довольно большом размере тот рисунок горняков, идущих на работу, который я тебе прислал в наброски. Причем несколько изменил расположение фигур. Я в большой надежде, что после того, как скопирую две другие серии Барга, буду в состоянии нарисовать более или менее приличный какого-нибудь горняка, в особенности, если мне удастся добыть себе характерную модель, а такие здесь есть. Я считаю прекрасной литографию Босбоума «Внутренность стойла». Ты хорошо понял мою мысль, присоединив к коллекции малярию Гебера. Если у тебя еще осталась книга гравюр с Мишеля, одолжи мне ее при случае. В данный момент это не к спеху, у меня достаточно работы, но мне очень важно еще раз повидать эти пейзажи, так как теперь я смотрю на вещи другими глазами, чем это было в те времена, когда я еще не рисовал. Не могу тебе сказать, какую радость мне доставил господин Терстик, предоставив мне на некоторое время упражнение углем и курсы рисунка Барга. Я работал над первыми в течение почти 14 дней с утра до вечера, и со дня на день, казалось, чувствовал, насколько это меня укрепляет. С не меньшим, скорее даже с большим рвением тружусь я сейчас и над полевыми работами. В данный момент дошла очередь до стрижки овец. Прими мою искреннюю благодарность за то, что ты мне прислал. И знай, что все, что найдется из вещей этого мастера, может быть мне необычайно полезным. Что касается сеятеля, то я его нарисовал уже 4 раза. 2 раза в маленьком, 2 раза в большом размере. И все же я займусь им еще раз. Так привлекает меня эта фигура.